и опустила глаза. Они глянули и ушли под веки. Хоть и при свечах, но он отметил мимолетную тревогу на ее лице. Может, она подумала, что сказала «бестактность». Мне кажется, предел честолюбивых замыслов Маделин — влюбиться. Это самая серьезная часть ее юморески. Играет все. Ее шик, ее тик. Ну, суки, не отказать в красоте. Она обожает быть в центре внимания. Она выходит в костюме с меховой оторочкой, цветущая, голубоглазая. Завладев публикой и начав ее очаровывать, она делает пас. Открытой ладонью, дергает носом, как птичка, хвостиком, подключает бровь, ползущую все выше и выше. «О, ты дал привлекательный портрет», — сказала Рамона. «Мы очень возвышенно жили, все трое, кроме Фебы. Та просто коптила небо. А что она собой представляет?» «Ну, у нее красивое лицо, но выражение злое. Ее амплуа — старшая медсестра. Тобой она не занималась? У нее был муж-инвалид. Он с этого снимает пенки, берет рыдающим пафосом. Она дешево купила его. Бракованный экземпляр. Новенький и исправный ей был бы не по карману. И он это знал, и она знала, и мы. Нынче все такие проницательные. Любой образованный человек осведомлен о законах психологии. Но хотя он был всего-навсего диктором при одной ноге, она его ни с кем не делила, да. А тут явились мы с Маделин. И в Людевилле началась развеселая жизнь. Ну, так я, наверное, огорчала, когда он стал тебе подражать, а? Да, конечно. Но чтобы меня обмануть, нужно было действовать в моем собственном стиле. Идеальная справедливость. Преклонение перед философией лежит в основе этого стиля. Когда ты впервые заметил... О, когда Мадди стала отлучаться из Людевилля, несколько раз отсиживалась в Бостоне, говорила, что ей просто нужно побыть одной, все обдумать. Забирала с собой девочку, совсем крошку. Я просил Валентайна съездить и урезонить ее. Тогда он и начал читать тебе нотации. Герцог попытался улыбкой сдержать хлещущее злопамятство. Все-таки они тронули этот кран. Управляться с ним ему трудно. Они читали нотации, каждый приобщился. Люди постоянно навязывают свою волю посредством беседы. У меня есть письма Маделин из Бостона. Есть письма и от Герцбаха, богатый архив. Даже есть пачка писем Маделин к ее матери. Я их получил в бандероли. А что писала Маделин? Она знатная писательница. Прямо леди Хестер Станоп. Примечание. Люси Хестер Станоп. 1776-1839 годы, покинув в 1810 году мужа, вторую половину жизни провела в Ливане. Интересовалась оккультизмом, оставила эпистолярное наследие. Она перво-наперво объявила, что во многих отношениях я напоминаю ей отца. Будто бы в одной комнате со мной ей нечем дышать. Весь воздух заглатываю я один, что я инфантильный, сардонический деспот и психосоматический шантажист. А это еще что такое? Ну, я обзавелся болями в животе, чтобы помыкать ею, и добивался своего, хворая.